Глава 24. В Бычьем Глазе, базе отступников на летающих островах, я не был уже давненько. По-моему, с тех самых пор, как открылись врата в биомы. Между тем, жизнь здесь вовсе не остановилась. Хотя большая часть клана и была задействована в Кристальном каньоне, несколько человек продолжали работать над развитием базы. Насколько я понимаю, нужно было успеть возвести защитный периметр до того, как закончится действие купола, даруемого бездикими кланом новичкам. У меня пока было всего 3 доступных репликатора для входа в игру. Главная городская площадь летающих островов, Бычий глаз и новая база отступников в Кристальном каньоне. Я выбрал второй вариант именно потому, что база сейчас была почти безлюдна. Личка у меня ломилась от накопившихся текстовых сообщений, да и в голосовой чат вызовы посылались сразу же, как я вошел в игру. Потеряли меня, кажется, сразу все, начиная с Новой и Кайла и заканчивая Флектором, который настаивал, что нам нужно поговорить о чем-то важном. Я вырубил все чаты и отключил уведомления. Общаться с кем-либо у меня пока не было времени, да и желания. Нужно было быстро подготовиться к предстоящей вылазке и вернуться в биом. Для подключения к игре мы с Дайсоном выбрали захолустный бесплатный игровой салон на самой границе между желтой зоной и старым городом. Капсулы здесь были в весьма плачевном состоянии, особенно на контрасте с фирменным салоном Blue Ocean. Но соединение было стабильным, а больше нам и не требовалось. К тому же, пользуясь тем, что контроль в этом заведении был чисто символический, Дайсон вывел из строя защитных дронов камеры наблюдения, а к самой капсуле присоединил какой-то жучок. «Небольшой подарок», — пояснил он, когда я заметил, как он прикрепляет черную матовую шайбу к корпусу капсулы. «Подключишься по зашифрованному протоколу. Какое-то время им будет сложно тебя отследить». «Сколько?» «Зависит от того, насколько плотно тебя держат под колпаком. То, что ты вошел в игру, скрыть не получится. И если они отслеживают твои сеансы, то начнут поиски точки подключения сразу же. Эта штука часок-другой может поморочить им голову, но может и меньше, если они быстро поймут, что это». «А что это?» Дайсон усмехнулся. «У службы безопасности корпорации есть свои маленькие секреты. Пара часов мне на вылазку может и не хватить, особенно с учетом подготовки. Так что я от всей души надеялся на то, что трюк Дайсона сработает на все 100. А еще, что меня все же прикрывает Анастасия». Бычий глаз здорово изменился с прошлого моего посещения. Думаю, если бы Кайл не был так занят в биоме и занимался обустройством цитадели лично, прогресс был бы еще заметнее. Но все равно я с трудом узнавал внутренние помещения базы. Репликатор был установлен в том самом зале, в котором мы с Венди и другими новобранцами проходили собеседование. Я узнал его только по характерному ряду толстых колонн. Потому что теперь из пустого полутемного ангара этот зал превратился в одно из главных помещений на базе. Здесь был установлен клановый репликатор, обустроено место для массовых собраний, человек на 150-200. Балкон, на котором я впервые увидел Нову, явно предназначался для того, чтобы с него офицеры могли выступать перед собравшимися. Кроме того, этот центральный зал служил и главной внутренней развязкой. Из него в разные стороны выходили коридоры, ведущие к ключевым клановым помещениям. Офицерский отсек с личными комнатами, клановое хранилище, ремонтные и ремесленные станции, тренировочные залы и, конечно, залегающее этажом ниже клановое ядро. Первым делом я направился в клан Хран. Он тоже за это время здорово разросся. Я даже удивленно присвистнул, зайдя в вытянутый, больше похожий на туннель, зал, боковые стены которого были сплошь заняты здоровенными контейнерами, установленными в 3 яруса. И это ведь у нас крошечный клан, едва 100 человек наберется. Представляю, как тогда выглядит хранилище какой-нибудь серебряной когорты. Хотя сами сундуки у нас пока дешевые и не очень вместительные, поэтому и занимают столько места. К счастью, управлялось все это хозяйство централизованно, с помощью терминала, похожего на те, что используются на торговой площади. Разобравшись с интерфейсом, я получил доступ к личному отделению, полагающемуся мне как офицеру. Выгреб оттуда все орбы, не активированные вчера из-за дневного лимита. 5 штук обычных орбов восстановления пси-энергии. С этими все понятно, слопал и не поморщился. Объем пси-энергии — это пока слабое мое место, так что компенсировать его надо любыми способами. Забрал я и поврежденную филактерию. Артефакт, найденный в некрополисе, и, похоже, тоже весьма полезный для псионика. Попробую заскочить к бездыким кузнецам и починить его. На всякий случай закинул в инвентарь и несколько кристаллов гроссуляров. Судя по всему, они могут понадобиться для ремонта. Осталось несколько орбов, добытых во время зачистки некрополиса. Все они открывали новые псионические навыки. Сила воли, мистический туман, размытый силуэт, расщепление. Первым делом активировал силу воли. Сила воли. Пассивный защитный навык. Отключаемый. Редкость. Обычный. Уровень 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 из 5. Поглощает часть прямого урона и ослабляет побочные эффекты псионических умений. Однако требует для поддержания эффекта резервирования части псиэнергии. Поглощенный урон пропорционально увеличивает скорость восстановления псиэнергии. Эффект на текущем уровне – защита от урона и эффектов 1%, резервирование псиэнергии 1%. Судя по обсуждениям на игровых форумах, этот навык сейчас чуть ли не самый популярный у игроков. Берут его даже те, кто вообще не собирается развивать псионику. Прогресс у навыка линейный. С каждым уровнем защита повышается на 1% в обмен на замораживание 1% от запаса псиэнергии. Теоретически можно прокачать полный иммунитет к псионике, при этом пожертвовав возможностью использовать другие псионические умения, если, конечно, на высоких уровнях умения нет каких-то дополнительных лимитов. На первом уровне защитный эффект, конечно, был минимальный, но все же лучше, чем ничего. К тому же меня больше воодушевила возможность быстрее восстанавливать энергию при получении урона. Изучил остальные орбы, выяснив, что они собой представляют. Еще одно преимущество премиума – я теперь прямо из игры имел доступ к игровым форумам, в том числе к разделам, закрытым для бесплатных аккаунтов. Там другие игроки делились разведанной информацией по новому патчу. Не очень охотно, конечно, поскольку информация в наследии тоже товар. Размытый силуэт, мистический туман и расщепление – это умение из ветки иллюзий. Первое делает персонажа расплывчатым в глазах противников и мешает им прицеливаться. Особенно эффективно против дальнобойных атак. Второе – что-то вроде маскировочной пелены, заволакивающей небольшую область. Третье – позволяет создавать оптические иллюзии в виде собственных двойников. В целом звучит перспективно, но я сомневался, что подобные трюки пригодятся мне против глубинных химер или прочих тварей, которые могли встретиться во время вылазки к тайнику. Да и увеличивать количество навыков не очень дальновидно с точки зрения дальнейшей прокачки. Чем меньше навыков, тем меньше придется заморачиваться с обменом и покупкой нужных орбов. В общем, активировал я лишь орб размытого силуэта, да и то только из-за муара иллюзий. Глупо иметь легендарку и не пользоваться ее основным аффиксом. Я поиграл с фильтрами клан Храна, выискивая подходящее для себя снаряжение. Мой кирпичного цвета комбинезон горного мастера уже явно пора было отправлять на покой. Мне нужно что-то посерьезнее и больше подходящее для сражений, а не для работы мулом. После нескольких минут поисков в офицерском разделе я увидел легкую броню из флексата, усиленную металлическими пластинами. Темно-серая, с выпуклой ребристой защитой на суставах и плечах. В похожей ходит арчер Завар Калиб. Скорее всего, кто-то из них и сбросил ее в клан Хран, когда сам обзавелся чем-то получше. На это указывали и параметры предмета. Он явно заточен под бойцов. Штурмовой комбинезон Аспид. Тип броня. Материалы. Флексат. Мягкая кожа. Синтетическая ткань. Фибра. Сталь. Инкрустации. Большая руна метаболизма. Основной эффект. Скорость плюс 2,4. Бонус цельной руны. Координация плюс 0,9. Свойства. Защита от физического урона плюс 90. Защита от огня плюс 35. Координация плюс 2. Бонус к опыту в категории ловкость плюс 10%. Из старого снаряжения я оставил только сапоги и пояс-разгрузку. Рыжий комбинезон же сбросил в клановое хранилище. Может, кому пригодится. Броня плотно обволокла тело, как гидрокостюм, но не сковывала. Кажется, даже наоборот. Едва я облачился в нее, как с плеч будто груз свалился. Я не удержался и подвигался, изображая бой с тенью. Тело слушалось куда лучше, чем прежде. Изнутри будто распирало энергией и силой. Чувствовалась солидная прибавка к скорости и координации, тем более, что эти показатели у меня вообще не прокачаны. Со стороны я, наверное, тоже смотрелся теперь куда эффектнее. Серо-черная тактическая броня, трепещущий, переливающийся на свету муар иллюзий, Блестящая когтистая перчатка Грейферуса на левой руке. Анкуши китары я тоже решил оставить при себе до тех пор, пока не найду достойную замену. «Седьмой?» — мысленно позвал я. «Тебя долго не было». Несмотря на то, что голос мимика был, как всегда, бесстрастен, в этой фразе мне почудился упрек. «Вернулся, как только смог, и готов отправиться к тайнику прямо сейчас. Ты можешь дать более точные координаты?» Я открыл карту биома и выбрал нужный квадрат. «Объект находится где-то вот в этой расщелине, верно? Рядом с теми пещерами, где мы с тобой встретились». «Да, я чувствовал его присутствие, и надеюсь, что он все еще там». «Час от часу не легче. Тайник что, еще и перемещается?» «Да, в каком-то смысле это тоже живое существо, и оно ищет встречи с тобой. Однако решающий шаг должен сделать именно ты». Я вздохнул, скрывая раздражение. «А у тебя точно нет никакого канала связи с Анастасией? Мы не можем как-то скоординироваться. Я не пойму, к чему вообще такие сложности. Если уж отец поручил Анастасии приберечь кое-что для меня, почему бы ей просто не отдать мне это, а не устраивать какие-то испытания?» «У меня нет данных на этот счет, но это очень правильный вопрос». И ответа на него у мимика, конечно, не было. Я не стал его пытать. Все же он просто инструмент, все существование которого подчинено единственной цели — помочь мне добраться до тайников. И ведь подумать только. Он ждал этого годы. Что ж, будем надеяться, что это ожидание подошло к концу. Но это его последняя фраза и меня самого заставила еще раз задуматься над происходящим. В конце концов, что я вообще знаю об Анастасии, об отце, о его прошлом? Мало что. Да и то всю информацию я получил от самого мимика, и не могу быть уверенным в ее правдивости. Я ведь не знаю точно, кто создал мимика, кто вложил в него эти данные, что содержится в тайниках и существуют ли они вообще. Как это связано с охотой, которую за мной устроили в реале? Остается только попытаться выяснить все самому. Следующим моим пунктом назначения стал главный городской репликатор летающих островов. В Кристальном каньоне у меня остались две точки привязки. Мой личный репликатор и клановый. И обе находились в некрополе под островом Химер. Оттуда не было прямого выхода на поверхность, так что придется мне снова, уже в третий раз, десантироваться в биом через врата странников. Из кланового хранилища я прихватил два индивидуальных репликатора. Небольших, на 5 зарядов каждый. Будем надеяться, что рандом выбросит меня поближе к предполагаемому месту нахождения тайника. Там я и установлю первый. Второй, если понадобится, еще глубже в пропасти. Крайне важная мера предосторожности, учитывая, что из капсулы меня могут выдернуть в любой момент. Перед тем, как воспользоваться вратами, я все же заскочил в кузни. Мне повезло, удалось быстро найти свободного безликого кузнеца. Он бегло осмотрел поврежденную филактерию, подхватив своей гибкой, похожей на механическое щупальце конечностью, выкатил приличную цену за ремонт, больше 500 гран. Гроссуляры при этом не пригодились. Выяснилось, что бездикие кузнецы используют для ремонта вещей некую чистую энергию, получаемую из Этерниума. Часть уплаченных мной гран у меня на глазах была расплавлена, а потом и вовсе испарена, превратившись в голубоватую плотную дымку, которая обволокла поврежденный артефакт и быстро впиталась в него. Еще несколько секунд, и кузнец вернул мне исправную вещь. Малая филактерия. Тип – аксессуар. Материалы – пси-гроссуляр, серебро, анаптаниум. Позволяет накапливать пси-энергию и пополнять ее во время боя. Свойства. Накапливает пси-энергию владельца, когда его собственная шкала пси-энергии заполнена до предела. Позволяет удержать до 200 единиц пси-энергии. Владелец может использовать их для пополнения собственной энергии в любой момент. Количество использований не ограничено. Все-таки не зря заскочил. Дополнительные 200 единиц энергии – это очень весомое подспорье. Летающая дискообразная платформа вознесла меня к светящемуся водовороту врат, медленно вращающемуся в центре исполинской каменной арки, похожей своими изгибами на рога экзотического животного. Как и в первый раз, у меня дух захватило и от величия этого зрелища, и от ощущения полета. Невидимая сила подхватила меня легко, как пушинку, и швырнула в светящуюся воронку. Перед глазами замелькали яркие разноцветные вспышки, быстро сменившиеся темнотой, которая тоже вскоре рассеялась. Подо мной развернулось полотнище Кристального каньона с высоты птичьего полета. По Погода была солнечная, безоблачная, так что можно было окинуть взглядом все плато, раскинувшееся от горизонта до горизонта. Каньон напоминал гигантскую каменную чашу, расколотую на черепки. Черные шрамы разломов, пересекаясь и ветвясь, полосовали весь рельеф, превращая плато во множество обособленных островков. «Седьмой?» «Да». «А что там, на дне этих пропастей? Насколько глубока кроличья нора?» «В самом низу вода. Огромное подземное море». «То есть по воде можно свободно перемещаться по всем этим разломам? Это, по сути, единая транспортная сеть?» «Теоретически, да». «А на практике?» «Таким, как ты, там крайне сложно выжить». «Имеешь в виду новичкам?» «Всем игрокам». «Ясно. Там, на нижних уровнях, самый сложный контент. Скорее всего, где-то там запрятанный главный босс биома. Да уж, никто не собирается упрощать мне путь к оставленному для меня наследию. И Мимик прав. Тут есть над чем задуматься». Земля стремительно приближалась, и я понял, что в этот раз меня заносит куда-то в северо-западный угол квадрата, чуть севернее этого места, где располагалась наша прежняя база. В этом были и хорошие новости. До разлома, идущего почти строго с севера на юг вдоль границы квадрата, было относительно недалеко. А вот что совсем не внушало оптимизма, это то, что на том участке, куда нес меня рандом, виднелись явные признаки присутствия игроков. Я разглядел небольшой, но хорошо укрепленный лагерь на возвышенности, окруженный кривыми, похожими на обломанные клыки скалами. И еще один, в паре километров от первого, жмущийся к самому краю пропасти. Внимание! Поблизости кровный враг Альянс Архангелы. Внимание! Поблизости кровный враг Альянс Архангелы. Внимание! Поблизости кровный враг Альянс Архангелы. Я длинно и витиевато выругался сквозь зубы. Да что ж за проклятие! Хотя, конечно, предсказуемо. Архангелы ведь как раз захватили репликатор странников, который мы откопали на старой базе. Неудивительно, что сейчас они обосновались в этом районе. Ну, ничего. Главное прорваться к пропасти, а там уж посмотрим. Сомневаюсь, что среди рядовых архов найдется много смельчаков, готовых сунуться за мной в эту бездну. Как назло, на финальном участке траектории меня начало заносить к востоку, все дальше от разлома. В конце концов, меня впечатало на вершину небольшой скалы в паре сотен метров от лагеря, который я заметил с высоты. До разлома отсюда было километра два по каменистой равнине, из которых будто пни окаменевших деревьев торчали похожие скалы с плоскими, словно срезанными верхушками. Я снова выругался. Камень светлый, сероватый, и открытого места полно. Буду как на ладони. Но хуже всего другое. Прямо у подножия скалы, на которую я приземлился, копошилось человек пять игроков. На них у меня как раз и сработало игровое уведомление. Получается, я свалился им буквально как снег на голову. Судя по тому, что я успел разглядеть в полете, это группка игроков-мулы. Не то там под скалой вход в шахту, не то они собирают что-то прямо на поверхности. Рядом с ними я разглядел небольшую транспортную платформу, похожую на ту, на которой мы с Венди продвигались на летающих островах. Плоская, без кабины, огороженная лишь легкими перилами по краям и с небольшим пультом управления в головной части. Действовать нужно было быстро, мое появление тоже не осталось незамеченным. Наверняка по клановому чату уже разлетелись предупреждения, к транспорту выдвинулась подмога. Впрочем, и сами мулы не были безропотными овечками. А может, с ними была и пара бойцов для прикрытия. Стоило мне высунуться, чтобы заглянуть вниз, как загрохотали выстрелы. Пули прошли вскользь под острым углом, высекая из камней крошку и искры. Я отбежал на другую сторону скалы и быстро спустился. Мимик выплюнул щупальца, приклеившись к нависающему, как козырек, краю, а когда я прыгнул вниз, постепенно растягивал этот отросток так, что со стороны, наверное, смотрелось так, будто я использую вместо троса тягучую черную жвачку. Рванул вперед, огибая торчащий из земли толстый каменный столб. Новая броня с бонусом к скорости и координации здорово помогала и придавала уверенности. Тело стало послушнее, движение стремительнее. Едва впереди мелькнула фигура засевшего за большим камнем арха, я прыгнул в сторону, прижимаясь к стене. Уж не знаю, повезло ли мне или сказался эффект от размытого силуэта, но противник умудрился промазать буквально с 5 метров. Стрелял он из стимпанковского вида пушки с широким раструбом на стволе, и вылетевший из нее яркий энергетический сгусток ударил в скалу в полуметре от меня. Сам игрок попытался тут же укрыться за камнем, но я успел зацепить его захватом и рванул на себя, не обращая внимания на резко просевшую шкалу энергии. Для парня это оказалось полнейшей неожиданностью. Он пролетел разделяющий нас несколько метров по воздуху с диким воплем. Встретил я его острием анкуша, и бедняга даже не успел защититься. Да и нечем было, разве что ствол пушки подставить. Персонаж был явно не боевой, в простом тканевом комбинезоне мула. Только цвет не оранжевый, как у отступников, а серовато-зеленый. Вряд ли у него было больше 300 хитпоинтов. После первого удара в грудь, явно критового, я выдернул копье и рубанул пару раз наотмашь, не особо целясь. И перед глазами уже вспыхнуло системное сообщение о том, что я могу забрать добычу. Правда, стоило мне наклониться и подобрать орбы опыта с тела, как в плечо мне что-то ударило. Почти сразу садануло еще и в живот. Мимик, обволакивающий меня вторым слоем брони, нейтрализовал урон. Но от самих ударов пуль я едва удержался на ногах. Неуклюже прыгнул в сторону, укрываясь за камнем и на лету пытаясь сообразить, кто стрелял и откуда. Архов осталось четверо, и один из них явно боевик. Знакомые очертания тактической брони потяжелее, чем у меня, глухой обтекаемый шлем, тупоносая штурмовая винтовка. Мулы отбежали под прикрытие грузовой платформы, на которой уже высилась солидная гора каких-то крупных сине-зеленых кристаллов размером с человеческую голову. Как минимум, еще у одного из них было дальнобойное оружие. Штурмовик же засел на небольшом возвышении под прикрытием камней и лупил по мне короткими очередями. Обычный огнестрел. Если не словлю пулю в голову, вообще не страшно. Мимик защитит. Но будет выглядеть подозрительно. Я улучил момент и еще раз выглянул из-за камня. Зараза! Грузовая платформа загудела, приподнимаясь над землей. Один из мулов пытался увести ее. Двое его товарищей уже были на борту, прячась за горой кристаллов. А вот это зря. Транспорт мне как раз сейчас понадобится. Я рванул за ними, не обращая внимания на стрек от винтовки последнего арха и на взрывающиеся под ногами фонтанчики песка и камня. «Мазила!» Всего раза 3-4 попал, да и то вскользь. Штурмовик выскочил из своего убежища, бросился мне на перерез. Я на бегу швырнул в него анкуш острием вперед, будто метательный дротик. Почти попал. Боец уклонился, и копье-крюк лишь царапнуло его, пролетев дальше. Но я перехватил оружие захватом и, развернув, снова направил на противника. Для этого пришлось замедлить бег, и арх этим воспользовался. Присев на одно колено, вскинул винтовку к плечу и дал по мне короткую, но на этот раз куда более результативную очередь. Я немного попятился, получая увесистые удары в грудь, в плечи. Одна из пуль болезненно чиркнула по виску, сняв больше 30 хитпоинтов. Я рыкнул, дергая рукой к себе, будто подтягивая тяжелый груз. Анкуш, стремительно разогнавшись, вонзился штурмовику прямо между лопаток. Лица его не было видно из-за закрытого шлема, но я уверен, что он выпучил глаза от удивления и ужаса. Да уж, псионика — штука новая. Игроки еще не привыкли к подобным трюкам. Грузовик тем временем уже отъезжал, наращивая скорость, так что пришлось выбирать. Либо немного задержаться и добить-таки штурмовика, либо попытаться догнать платформу. Я выбрал второе. На ходу рванул к себе анкуш захватом, так что беднягу арха развернуло вокруг своей оси. Когда рукоятка оружия привычно легла в ладонь, со всех ног понесся за мулами. На ходу прикоснулся к висящему на поясе светящемуся флакону. Восполнил запас пси-энергии из филактерии. К счастью, платформа была хоть и летающая, но поднималась от земли всего на полметра. Что-то вроде антигравитационной подушки. Так что ей приходилось рулить, объезжая крупные валуны. Я срезал путь, перескакивая с камня на камень, и в отчаянном прыжке настиг ее, уцепившись крюком анкуша за перила. Находящиеся на платформе игроки развернулись ко мне, один даже успел выстрелить, но я смел обоих на землю расфокусированным кинетическим ударом. Будто оплеуху ответил огромной невидимой ладонью, попутно смахнув с платформы и добрую часть груза. Опять почти опустошил запас пси-энергии, но эффект того стоил. Последний оставшийся мул рулил машиной, вцепившись в металлическую дугу штурвала и в ужасе оглядываясь на меня через плечо. Я покрепче ухватился за перила свободной рукой и забрался на платформу. Та уже набрала приличную скорость и мчалась в сторону лагеря архов. «Разворачивай!» — рявкнул я. «Фрост!» — снова обернувшись, удивленно выкрикнул водитель. «Да это же Пипидастер! Как же я издалека-то не узнал его характерную шевелюру!» Старый знакомый так опешил, что платформа зацепила торчащий из земли высокий камень и нас резко мотнуло в сторону. Я едва снова не вывалился за борт, но успел вцепиться в перила. Добравшись до Пипа, обхватил его сзади, приставив острие анкуша куда-то в район подмышки. Наконечник легко пробил ткань комбинезона, и Пип вскрикнул. «Разворачивай, кому сказал!» — прорычал я. «На запад!» Платформа заложила крутой вираж, не доехав буквально полсотни метров до периметра лагеря. Оттуда нам навстречу уже выдвинулось две небольших легких машины, похожих на армейские багги. «Быстрее!» — оглядываясь через плечо, крикнул я. «Вообще-то это грузовик, а не гоночный болид!» — огрызнулся Пип. Я сильнее нажал на древко, и он взвыл от боли. «Ах! Ты сдурел, Фрост! Садись, чертов!» «Поговори мне еще, Иуда! Учти, если нас догонят, то тебя я насажу на этот вертел первым!» «Конечно догонят! Далеко мы на этой штуке не уйдем, тем более груженые!» «А это мысль!» Я повернулся и выплеснул остатки пси-энергии, вложив их в еще один кинетический удар. Кристаллы тяжелой шрапнелью обрушились с платформы под колеса преследователей. Один из них даже выбыл на время из строя, слишком сильно вильнул в сторону и зарюхался одним колесом в глубокую расщелину. Второй упрямо сидел на хвосте, заметно сокращая дистанцию. Застрекотала штурмовая винтовка, залязгали пули, ударяясь о заднюю часть платформы. «Быстрее! Да куда? Мы не оторвемся от них! Рули прямо к пропасти и поддай газу!» «Да ты с ума сошел!» — процедил Пип, но послушно наклонил штурвал вперед, попутно переключая какие-то рычаги слева. Мы, лавируя между скалами, летели на запад. Не очень стремительно, но все равно гораздо быстрее, чем пешком. До разлома было уже рукой подать. Главное — не попасть под шальную пулю. Преследующие нас баги продолжали стрелять на ходу, но меткость их оставляла желать лучшего. Их сложно было винить. Когда движешься и ты, и мишень, а мишень еще и под размытым силуэтом, приходится надеяться только на удачу. Вот стрелки, похоже, и решили компенсировать недостаток точности массированностью стрельбы. Звук был такой, будто по платформе заколотил стальной град. Некоторые пули все-таки долетали до меня, но в основном проходили вскользь. Хуже всего было то, что обе машины уже поравнялись с нами и прижимались все ближе. Впереди замаячил обрыв. На этом участке противоположный край пропасти был чуть выше того, на котором мы находились. Я заприметил выступ, похожий на широкий высунутый язык или на бушприт корабля, выступающий далеко вперед. Схватившись за штурвал, повернул платформу чуть правее, выруливая прямиком на него. «Эй, ты чего творишь?» — испуганно вскрикнул Пип. «Угробишь же и себя, и меня!» «Так прыгай!» — усмехнулся я. «Дальше уж и сам справлюсь. На полном ходу? Я что, камикадзе, по-твоему? Нужно тормозить!» Он потянулся было к какому-то рычагу, но я ударил его по руке. «Не смей!» Край плато приближался с каждой секундой. Баги начали понемногу отставать. Оба, не сговариваясь, сбрасывали скорость, чтобы по инерции не вылететь со скалы. Пип тоже крутанул было штурвал, пытаясь повернуть платформу так, чтобы ехать вдоль края. Но я упрямо вел аппарат на каменный язык, забирающий кверху, будто огромный трамплин. «Полетаем?» — зловеще оскалился я. «Да завязывай, Фрост!» — взмолился Пип и дернулся, пытаясь вырваться. «Чего я тебе такого сделал?» «Чего сделал? Ты чертов предатель! Кстати, что-то не очень ты разбогател на продаже родного клана, как я посмотрю. Так мулом и вкалываешь, только уже на архов?» Парень возмущенно фыркнул, тряхнув своей яркой шевелюрой. «Да ты... ты из-за этого, что ли? Это же игра, Фрост! Всякое бывает! Твою мать, да тормози ты уже! Фрост! Фрост!» Платформа на полном ходу вылетела за край. Как я и думал, антигравитационная подушка могла лишь приподнимать ее над поверхностью Земли. Но полноценного летательного аппарата из нее не получилось. На секунду замерев в верхней точке траектории, она попросту рухнула вниз под истошный вопль Пипа. Сам я оттолкнулся от нее в полете, и мимик длинными тягучими щупальцами, напомнившими мне паутину Человека-паука, прилепился к скале. Я, покачавшись на них, как на тарзанке, погасил инерцию падения и вцепился в отвесную стену пропасти метрах в 15 ниже края. Проводил взглядом кувыркающуюся в полете грузовую платформу. Кажется, Пип все еще держался за штурвал, хотя могу ошибаться. Еще немного, и машина канула во тьму далеко-далеко внизу. Через несколько секунд вдруг вспыхнуло уведомление. «Вы победили кровного врага Альянс Архангелы. Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта. Местоположение добычи отмечено на карте». «Покойся с миром, Пип», — усмехнулся я. «Седьмой?» «Да». «Мы на верном пути?» Да, цель близка. Тайник в этой расщелине, нам нужно только продвинуться немного южнее по ее дну. Ну что ж, будем спускаться. Вот только как бы сделать это побыстрее? Могу предложить один способ, но он тебе не понравится.